«Послушайте, Пулвер, — писал он, — есть замечательная идея для чудесного эссе о вдохновенном состоянии. Верите ли вы в превосходство также по нисходящей линии, как по восходящей? Терминология идет от Джана Валя. Примечание. Жан Валь, французский философ, занимался вопросами истории философии и современной философии. Профессор Сорбонны. Или признаем невозможность превосходства в принципе? Тут не обойтись без исторического анализа. Я берусь утверждать, что мы состряпали новую утопическую историю, идиллию, сравнивая сегодняшний день с воображаемым прошлым, ибо ненавидим свой мир. Наша ненависть к настоящему не была должным образом осмыслена. Возможно, первое, чего требует нарождающееся в этой массовой цивилизации сознание, это заявить о себе. Освободившийся от рабской немоты дух брызжет мерзостью и ревет мучительно, избывая накопившееся за долгие века. Возможно, обретая голос, добавляет к этому воплю свое долготерпение и рыба, и тритон, и скорый на ногу страховидный предок млекопитающего. В развитии мысли о том, что эволюция есть обретение природы и самосознания, у сегодняшнего человека Пулвер — самосознание сопровождается чувством утраты общих природных начал, чувством расплаты за подавленный инстинкт, пощипанную свободу, одернутый порыв, отчуждение труда и прочее. Драма этой стадии человеческого развития представляется драмой болезни, реванша у самого себя. Играется совершенно особая комедия. Мы наблюдаем не просто приведение к одному уровню, предсказанное Токвилем. Мы видим плебейскую стадию эволюционного самосознания. Реванш подавляющей массы человеческого рода над нашей склонностью к самолюбованию, но также и над тягой к свободе, может статься неизбежен. В этом новом царстве множеств самосознание имеет тенденцию представлять нас самим себе чудовищами. Это, вне всякого сомнения, политический феномен противодействия личной склонности или потребности в достаточном пространстве и пределах. Человек вынужден, преневолен определять силу в политических дефинициях и делать выводы личные для себя. Так его провоцирует брать реванш над самим собой, а именно высмеивать, презирать, отрицать превосходство. Последнее, то есть отрицание, имеет своей основой прежние концепции существования, либо требования к человеческой должности, в настоящее время неисполнимые. Для меня, однако, тут не столько проблема дефиниции, сколько проблема полного пересмотра человеческих свойств, а, возможно, и обнаружения новых. Я убежден в наличии таких свойств, еще не обнаруженных, и этому обнаружению только мешает дефиниция, которая оставляет человека с гордыней или мазохизмом, на многое претендующим, а потом закономерно страдающим от презрения к себе. Вы, впрочем, недоумеваете, куда подевалось вдохновенное состояние. Полагают, что оно достижимо лишь с отрицательным значением, и его упорно домогаются в философии и литературе, в сексуальном опыте, а также с помощью наркотиков или совершая философское, немотивированное преступление или еще каким ужасным способом. Похоже, таким преступникам не приходит в голову, что добропорядочное обращение с человеком также может быть немотивированным. Знающие наблюдатели отмечают, что духовный почет, уважение, некогда приберегаемое для справедливого, смелого, терпимого, милосердного, теперь можно снискать тем же отрицательным образом, сделав какую-нибудь дикость. Я часто задумываюсь, не связан ли этот сдвиг с тем обстоятельством, что техника подобрала под себя значительное число ценностей. Это доброе дело электрифицировать неразвитый район.